К ее улыбке примешалась гримаса. Словно она дышала огнем, как дракон, понимаете? И Альберта, ну, Альберта Кин, закричала, что что-то взорвалось, и все побежали. Потом Джинни Джексон стала кричать, когда ее обожгло. Я тоже побежала и упала. Не знаю, как все обошлось. Господь спас меня от худшего. Ведь там было 300 градусов. В газете написано, что вышла из строя паровая линия. Что это значит? Это труба, что проходит под той лентой, по которой идет белье. Джордж, мистер Станнер, сказал, что это должно быть перепад давления в бойлере или что-то вроде того. Там была трещина. Хантон не мог придумать, чтобы еще спросить, и уже хотел уходить, когда она вдруг сказала: «С этой машиной никогда такого не случалось, а тут такой взрыв». Потом история с миссис Фроули, упокой Господь ее душу, и еще всякое. Один раз платье Эсси попало в машину, и это могло плохо кончиться. Она едва успела его выдернуть. Детали оттуда вылетают. У нашего техника, Герта Демента, с ней много возни. Простыни стали застревать в цилиндрах. Джордж сказал, что мы сыплем слишком много хлорки, но раньше такого все равно не было. Теперь наши боятся на ней работать. Эсси даже сказала, что там внутри до сих пор кусочки Адели Фроули, и что это святотатство или вроде того, что на ней какое-то проклятие. Я думаю, это началось, когда Шерри порезала руку в зажиме. «Шерри?» — переспросил Хантон. «Шерри Уэллетт. Очень милая девочка, только после школы. Хорошо работала, но иногда невнимательно. Знаете эту молодежь?» «Она порезала руку?» «Неудивительно. Там есть такие зажимы, которые держит транспортер. Шерри проверяла их, чтобы увеличить нагрузку, и, наверное, думала про какого-нибудь парня. Вот и порезала палец». Миссис Джиллиан казалась смущенной. А после этого стали выпадать детали. Потом Адель, ну, вы знаете, через неделю. Как будто машина попробовала кровь, и ей понравилось. Не правда ли, у женщин бывают дурацкие мысли, инспектор Хинтон? «Хантон», — сказал он рассеянно, глядя в стену за ее головой. По иронии судьбы, он встретился с Марком Джексоном в прачечной на полпути между их домами, где полисмен и профессор английского языка часто вели содержательные беседы. Сейчас они сидели на мягких стульях, пока их вещи крутились за стеклянными окошками стиральных автоматов. Избранная Мильтона в бумажной обложке лежала позабытая за спиной Джексона, пока он внимательно слушал рассказ Хантона о миссис Джиллиан. Когда Хантон закончил, Джексон сказал: «Я уже спрашивал, веришь ли ты, что в давилке злой дух? Я и тогда шутил только наполовину, а теперь спрашиваю тебя снова». «Да нет», — сказал Хантон, — «что за ерунда?» Джексон внимательно смотрел на окружающееся белье. «Живет не то слово. Скажем по-другому, вселился. Существует столько же способов вызывания демонов, сколько и изгнания. Про все это написано у Фрезера в «Золотой ветви», и друиды об этом много знали.